Глава седьмая. Марко. Перед выездом на дачу произошло важное событие. Марко получил, наконец, аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько закоснелых второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было отпраздновано с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король полицейского репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию восторженное описание этой вакханалии. Конечно, не для печати, а просто из принципа, дабы в редакции не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном составе явился в Северную, славнейший кафе-шантан в городе, куда им еще накануне, как гимназистам, строго запрещен был вход. И так они там нашумели, что дежурный пристав, хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все равно, как на буйство новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы, не выдержал и пригрозил участком. На что старейший из второгодников дал, по словам Штрока, исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях Черноморского просвещения. «Помилуйте, господин пристав, раз в 16 лет такая радость случается». Потрясенный этим монументальным рекордом, пристав сдался. После этого я помню Марка с синей фуражкой на голове. Но был ли под этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, то есть сразу ли его сквозь петли процентной нормы приняли в университет, не могу вспомнить. Это любопытно. Биографию сестер и братьев Марка, насколько она прошла в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила. И внешность их тоже, включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того десятилетия. А самого Марка я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого Сережей неряшества не запомню. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в воображении, получается все какие-то другие люди. Иногда я даже знаю их по имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам. Единственная подробность его лица, которую могу описать, не цвет, но форму и выражение. Очень круглые и очень на выкате глаза, добрые и привязчивые, и, если можно так назвать без обиды, навязчивые. Голодный взгляд человека, всегда готового не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ, поверить, поахать и удивиться. В первый раз мы по душам поговорили еще, когда он был гимназистом. Он подсел ко мне где-то или в гостях, или у них же дома. Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне как-нибудь вечер наедине, целый вечер. «Можно», — сказал я. «А позвольте узнать, в чем будет дело?» «Мне нужно, — ответил он, вглядываясь круглыми глазами, — расспросить вас об одной вещи. Чего, собственно, хочет Ницше?» И тут же пояснил, потому что я, видите ли, убежденный ницшанец. Я не удержался от иронического замечания. «Это что-то не вяжется, что вы ницшанец, — давно сказал мне Сережа. Но ведь первая для этого предпосылка — знать, чего Ницше хочет». Он нисколько не смутился. Напротив, объяснил очень искренне и по-своему логично. «Я его пробовал читать. У меня есть почти все, что вышло по-русски. Хотите, покажу. Я вообще, видите ли, массу читаю, но так уж нелепо устроен, если сам читаю, главного никогда не могу понять. Не только философию, но даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый, он ткнет пальцем, скажет «вот оно», и тогда мне сразу все открывается». Тут он немного замялся и прибавил: «В семье у нас, и товарищи тоже думают, видите ли, что я просто дурак. Я в это не верю, но одно правда, я не из тех людей, которым полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей, которым полагается всегда прислушиваться». Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала, но я все-таки еще спросил: «Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец? Разве надо знать хорошо Библию, чтобы быть набожным? Я где-то слышал, что, напротив, у католиков в старину будто бы запрещено было мирянам читать Евангелие без помощи ксенза, чтобы вера не скисла. Вечер я ему дал, это было нетрудно, мода на Ницше тогда только что докатилась до России, о нем уже 3 доклада с прениями состоялись у нас в литературке, книги его были у меня. Все ли были тогда разрезаны, ручаться не стану, но рассказать своими словами — пожалуйста». Марко в самом деле умел прислушиваться. И хоть я сначала мысленно присоединился к мнению семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться, вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, а свиженери. Собственно, семья держалась того же квалифицированного взгляда, по крайней мере, отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне что-то вроде лекции. Началось, помню, с того, что Марко что-то где-то напутал. Отец был недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату: «Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только, Александру Македонскому в твоем возрасте было уже почти 20 лет». После этого мы с Игнацием Альбертовичем остались одни. И вдруг он меня спросил: «Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия «дурак»?» Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских авторов, частью из фольклоров волынского гетто, где он родился. Дураки, например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на улице вьюга, все трещит и хлопает, кажется тебе, что кто-то постучался в дверь, но ты не уверен, может быть, просто ветер. Наконец ты откликаешься: «Войдите». Кто-то вваливается в сени, весь закутанный, не разберешь, мужчина или женщина. Фигура долго возится, развязывает башлык, выпутывается из валенок, и только тогда, в конце концов, ты узнаешь, перед тобою дурак. Это зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты сразу видишь, кто он такой. Затем, возможно, и классификация по другому признаку. Бывает дурак пассивный и активный. Первый сидит себе в углу и не суется ни в свои темы. Это часто даже тип очень уютный для сожительства, а также иногда удачливый в смысле карьеры. Зато второй удручающе неудобен. «Но этого недостаточно», — закончил он. «Я чувствую, что нужен еще третий какой-то метод классификации, скажем, по обуви. Одна категория рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не сдвинешь, а другая, напротив, в сандалиях с крылышками на манер Меркурия или Марко. Еще как-то наблюдал я его под Новый год на студенческом балу в Мертвецкой. Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи. Пышному слову дворец никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту тему и объясняться не намерен. Мертвецкой называлась в этих случаях одна из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в смысле передового устремления души. И впускать начинали только с часу ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса, но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские, массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников, столы поляков, грузин, армян, столы сионистов и бунда появились через несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню. За главным столом сыновито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось еще себя не определившее внефракционное большинство. За каждым столом то произносились речи, то пелись песни, в первые часы ораторы говорили с мест, ближе к утру вылезали на стол. Еще ближе к утру одновременно за тем же столом проповедовали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустья. «Товарищи студенты! Это шампанское слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас, тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее, за то, чего мы все ждем с году на год, да свершится оно в наступающем году. Коллеги, среди нас находится публицист, труженик порабощенного слова. Поднимите бокалы за то, чтобы слово стало свободным. В тот вечер пустили туда и Марко, хотя и тут я не помню, был ли он уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться. Кто-то знакомый его подозвал к столу, где, сидя и стоя, толпились черноволосые кавказцы. Издали не разобрать было, какой национальности. Там он уж и остался на весь вечер. Оглядываясь на него, от времени до времени я видел, что ему с ними совсем не по себе. Он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке. Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц, застывают стекляшками глаза, мертвенно стукают друг о друга шатающиеся, как на подпорках, слова, на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи. Вообще все уже стало погано. Уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой тряпкой. Удивительно, по-моему, подходила к этой минуте там, в Мертвецкой, заключительная «Гаудеамус» — самая заупокойная песня на свете. Марко проводил меня домой. Он тоже мало выпил, но был пьян от вина духовного и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова «Мравал Джамер». Два квартала подряд, никогда не видавший Кавказа, живописал военно-грузинскую дорогу и Тифлис. Что-то доказывал про царицу Тамару и поэта Руставели. Лермонтов пишет: «Бежали робкие грузины, что за клевета на рыцарственное племя?» Марко все уже знал о грузинском движении, знал уже разницу между понятиями «картвелы» и «меритины», «сванеты», «лазы», даже и языком уже овладел. Бездомную собачонку на углу поманил: «Модиак!» Потом отогнал прочь: «Сади!» За точность не ручаюсь, так запомнилось. И закончил вздохом из самой глубины души. Глупо это. Почему нельзя человеку взять да объявить себя грузином? Я расхохотался. «Марко, есть тут один доктор-сионист. У него горничная Габка. Раз она подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила, как тебе понравилось. А Габка ответила тоном благоговейной покорности року: «Шо ж, барыня, треба ехать до Палестины». Он обиделся, нашел, что это совсем не то, и вообще эта Габка старый анекдот 10 раз уже слышал. «Кстати, Марко, — сказал я, зевая, — если уж искать себе нацию, отчего бы вам не приткнуться к сионистам?» Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением. Ясно было по этому взгляду, что даже в шутку в 5 часов утра не может нормальный человек договориться до такой беспредельной несуразности. Теперь уже представлены читателю на первом ли плане или мимоходом все 5. Можно перейти к самой повести о том, что с ними произошло.